Глава пятая. Собачка-таксочка. А вот брат мамкиного отца, звали его Сережей, жил во Львове в коммунальной квартире. Был у него сосед такой, тихий мужичок в рубашке на размер больше, чем надо. Ходил как тень на работу и с работы больше никуда. В остальном почти нормальный, даже и поговорить можно, только рассказывал, что снится ему все время один и тот же сон. Значит так, сейчас процитирую. Лежал он, играл со своей крысой. Тут к нему подошла собачка-таксочка и сказала: «Съем твою крыску». И съела. А потом собачка-таксочка стала танцевать, пока не умерла. А сам он повесился на веревочке от торта. Такой сон, значит, снился ему все время, в остальном нормальный мужичок. Любил безответно Сережину жену, а больше никаких от него проблем. Вот, а потом взял да и зарезал Сережу. Сам повесился на веревке от торта. Ну, как отец мой говорил, умер и хорошо. Еще он любил говорить: вот все умрем и сразу заживем по-человечески. А чего я про мужичка-то вспомнил? Ну, может, от того, что на столике у мисс Гловер, убийцы, как-то незаметно появился тортик со сливочным кремом. Весь этой вкуснятиной покрытый, и я в волнении облизывался. Мисс Гловер отрезала мне кусочек и, наклоняясь, чтобы положить его на тарелку, сказала: «Сладко-сладко. А если вы, крысы, разведете мне здесь грязь, что, безусловно, будет не по-добрососедски, я вас обоих убью». Ого, это она не шутила. Но тортик все равно вкусный был. Руки у мисс Гловер чуточку дрожали, но она с ними отлично управлялась, легко показывая, что ей не нужна никакая помощь, убрала со стола. «Что ж, прости меня, пожалуйста, Борис, я чуточку устала, и мне хотелось бы прилечь». «А, ну я понял. А можно еще кусочек торта с собой?» «Разумеется, нет». «Тоже понял». Вдруг, когда мы уже стояли в прихожей, она достала из маленького ящичка $50. «Это чего?» «Сходи в аптеку и купи себе лекарств». «Каких лекарств? Я не болею». «Болеешь — это же когда простуда, когда из носа течет, да горло дерет, а со мной ничего такого не было». Мисс Гловер мягко, но сильно обхватила меня за плечи, развернула к зеркалу. «Ну, тощий я был, ну, бледный, и уголки глаз гноились. Это она мои язвочки не видела еще, а то бы на порог не пустила». Мисс Гловер сказала: «Следи за собой. У тебя, кроме себя, ничего и нет». «Вот это какая неправда! У меня есть душа!» Она только засмеялась, а потом открыла передо мной дверь. Не вытолкнула, но казалось, что вытолкнула. Странно. Фелисити любопытными синими, как у хозяйки, глазами смотрела на меня, высоко вздернув хвост. «До свидания, мисс Гловер! Спасибо, что вы со мной поговорили. Я вам этого не забуду». «Я не сомневаюсь, Борис. Буду рада увидеть тебя как-нибудь». Слово «как-нибудь» она произнесла как «иногда», да и закрыла дверь. Я постоял еще пару секунд перед закрытой дверью, попредставлял ее сидящую в одиночестве со стаканом бурбона. Ну, то есть не так уж, чтоб совсем одну. Из-за нашей двери пасло псиной. Я понял, что это тот Уолтер. Значит, он сам к отцу приехал, надо же. Хотелось мне зайти и познакомиться, но из-за двери несло и очень злым папашкой, так что соваться я не стал. Я знал, как острится его запах, когда с ним лучше не связываться. Больше в нашем доме никакого звериного духа не было, ну, разве что домашние животные. Я все исследовал. «Интересно», — подумал я, — «а если мисс Гловер узнает, что папашка-то богатый, и я зазря взял ее полтинник, убьет меня или нет?» «Может, нет, а то кто к ней ходить будет?» Я вышел на улицу и прям сразу весь напрягся от шума, а машины, мне казалось, ездили так быстро, до головокружения просто. Вжух, и нет ее, как не было. Чернокожий парень с плакатом, на котором маркером было написано «На сегодняшний ужин», докурил забычкованную, судя по запаху, сигарету, какая-то дама с пуделем, похожая на персонажа мультика, спешила к остановке. Проехал на самокате мальчик, пахнущий сахарной ватой. Мне все было любопытно, но больше всего местная темень, непролазная, просто кошмарная. Такого я еще не видел, а мне-то казалось, Норильск заражен. На всем оно наросло, как слой плесени. Я вчера и не заметил толком. Такой ошалелый был. Да так это все слилось с городом. Ну, что-то вроде полупрозрачных пленок, удушающие такие штуки. В Москве такого в достатке было, а тут и вовсе. То есть, ну, приучиваешься не замечать, приучиваешься не видеть, а страшновато все равно. Это как если бы можно было посмотреть на радиацию. От каждой пленочки шло то, чего в мире не должно быть. Ну, или то, что хороший мир делало нашим. Я не знал, как их снимать, прикасаться к ним тоже не хотел. Так это было отвратительно. А я, на секундочку, представьте, однажды с голодухи корочки свои гнойные с язвочек ел. Вот какая была в этом мерзость невероятная. А я не то чтобы испугался. Я бояться не так уж хорошо умел, и все-таки стало мне в момент не по себе и неуютно. Стал я думать, значит, куда потратить мой полтинник. Хотелось особенного чего-нибудь, но я не знал, продадут ли мне бухло. Можно было, например, зайти в книжный или попробовать унюхать, кто тут толкает травку. А где-то на углу так маняще пахло заварным кремом. Люди все не кончались, их было так много, и все они куда-то спешили, от них разные запахи исходили, они по-разному были одеты, небо наверху подзатянулось тучками, но все равно было светло. Я не мог представить себе, что сейчас зима. По мозгам мне бил даже грохот далекой автострады. Я от всего охренел, но в то же время у меня был восторг. От яркости вывесок в дрожащем, вибрирующем, как у да Винчи на картинах, воздухе. Ночью все было правда, как в огне, в разноцветных всполохах. Не верилось, что на завтра тут кто-то, кроме пепла, останется, а вот... Выглядел я, должно быть, ужасно тупо. Просто шлялся по улицам без малейшего понятия о том, где я. Нюх, я знал, и через полгорода приведет меня к отцу. Я не боялся потеряться. Развивал поисковое поведение, глядел, как какие-то парни развешивают по витринам рождественские звезды, хоть и в декабре, но в дождь. Ну да, он пошел все-таки, только теплый, и как-то даже привнес света. Хороший такой летний грибной дождь. Интересно, подумал я, зима у них похожа на весну. Считается такая зима тут в Лос-Анджелесе холодной или жаркой? А Уолтер тот, он чем так папа не разозлил? Столько у меня было вопросов. Я снова посмотрел на небо, на прозрачный кружочек солнца между тощими тучками. Мамка мне говорила, что когда дождь идет, эта матенька пускает всех мертвых о нас поплакать. О том, что мы тоже умрем, и вообще о том, что никакой справедливости в мире нет, и о том, какие мы дурные, какие ошибки совершаем. Каждый о своем, в общем, плачет, но всем грустно. Я теперь в это верил. Много ошибок делаешь. Есть о чем твоим родственникам погрустить дождем вниз. А раньше я думал, что жизнь — сплошная радость. Вот, короче, нашли на меня тоскливые мысли. Сердце затянуло, я постоял, покурил, погрустил со всеми мертвыми вместе и все-таки весь промок. Ну и решил завернуть в супермаркет. На Продмаг он совсем не был похож, скорее уж на московские магазины, только название было незнакомое. Свет внутри был как в операционной. Люди расхаживали между полок с продуктами, а я почему-то подумал о библиотеке, о том, что здесь еды как книг, господи, и все так упаковками зазывало. Такое пластиковое и радостное было, что я увлекся даже углем для жаровни. А соки у них тоже были в канистрах, как из-под антифриза. Одного апельсинового сока, может, наименований 10, как в Москве. Я в них совсем запутался. Молочные продукты почему-то были под знаком «дневник». Перепутали с канцелярией, может. Это потом я все слова узнал, а тогда стоило букву перепутать, и такая ржака наступала. Я молоко больше всего на свете любил. Мне мама в детстве его с сахаром мешала. Когда с деньгами плохо было, так я им только и питался. Вот была моя детская радость — пить его целый день. Я бродил по супермаркету и на все смотрел, как будто очнулся вдруг на другой планете. Салатов у них был миллиард, только фруктовых. Даже поговорил с одним. Нет, ну серьезно, блин, им что, лень фрукты самим порезать и смешать? Ладно, по оливье, но яблоки уж с моркови-то натереть, ну вообще никакого мастерства не надо. А еще были у них порезанные и очищенные кусочки арбузов и ананасов, и хлеб был для сэндвичей квадратный, как в фильмах, и булки для хот-догов золотились. И еще куча сиропов. Стал я думать, что купить на полтинник, смотрел на цены, и на все мне было жалко денег. Вот мороженое за $4. Это как вообще? Не для этого я на свет появился. А арахисовое масло, которое я мечтал попробовать, $2 стоило. Вот его я решил купить. Расхаживал с ним еще долго, пытаясь заметить камеры. Потом увидел паренька, пихающего в руках пакетик M&M's, и понял, что где он стоит, там, видимо, и попастись можно. Но я верил, что паренек местный, и доверял ему. Он еще что-то умыкнул и пошел дальше, насвистывая, а я, чуть погодя, занял его место. В рукав толстовки я напихал незнакомых мне шоколадок всяких, белых и пористых. Одна мне особенно понравилась. На ней рычал такой комиксовый лев. Очень круто она выглядела. И тут я глазам своим не поверил. Лежал прямо на виду фиолетовый пакетик драже из Гарри Поттера. Берти Ботс. Они назывались, или как-то так. Я смотрел на них и чесал в затылке, а руку мне колола обертка одного из шоколадных батончиков. Нет, ну я, конечно, понимал, что они не настоящие, и все-таки это была какая-то запредельная штука. Мне обещали, что там может быть и черный перец, и серушная, и блевотня, и яйцо тухлое, и зефир, и много чего еще. Я не мог поверить, что в неволшебном мире существует конфета со вкусом тухлого яйца, и американец готов заплатить за нее деньги. Однако запихать в рукав пакетик было не так просто, как батончик. Я примеривался, а потом услышал у себя над ухом английскую речь с каким-то странным, похожим на русский, акцентом. «Нет, это для опытных, пока лучше не надо, они шумят». В нос мне ударил еще незнакомый, но явно не человеческий запах. Он учуял меня, наверное, раньше, вот и подошел. Я сказал, ну тогда куплю. Я водрузил пакетик с Берти Ботс на банку с арахисовым маслом и посмотрел на него, того самого паренька, у которого в рукаве была пачка M&M's. Он был очень красивый, золотистый блондин, волосы у него чуть завивались, как на античной скульптуре, а глаза были большие и светлые. Черты очень правильные, и такие пухлые губы, ну, прям античный мальчик, пидорок какой-нибудь типа Ганимеда. Смазливая у него была морда, но в то же время в нем блестело что-то лукавое, живое. Одежда для его облика была странно современная. Скейтерские джинсы, длинная поношенная толстовка. В его конверсах были разноцветные шнурки. И кем он все-таки пах? «Не благодари за совет. Ты новичок?» «Ну, где я раньше жил, никак нельзя было». «Тогда не попадись, а то копов вызовут, они всегда вызывают». «И плакать не помогает?» «Ну, здесь я еще не попадался. Думаю, нет». И снова акцент его показался мне смутно знакомым. Не таким, как мой или отцовский, но близко-близко. Я спросил, «Говоришь по-русски?» Лицо у него мгновенно сделалось надменным. «С чего бы это мне по-русски говорить? А ты по-польски говоришь?» «Немного по-украински». Парень ответил что-то, я ничего не понял по факту, но смысл уловил через его интонацию. Так еще хуже. Он закатил глаза, и я понял, кого этот парень мне напоминает. В коллекции у моего давнего благодетеля, чьи книжки с помойки принес отец, были новеллы Томаса Манна, а там, среди них, «Смерть в Венеции». Про писателя, который всю жизнь не жил, а потом стал педиком, педофилом и закономерно умер от холеры. Хотя было у меня подозрение, что я ничего не понял. В общем, этот парень, он был как Тадзио, тот мальчик, в которого влюбился Писака. А может, я так теперь стал думать от того, что он был смазливый поляк? Я Мервин. Он назвал свое совершенно американское имя и добавил. Мервин Каминский. Боря Шустов, типа Борис. Да я понял, ты крыса. Ага, а ты? В смысле, я не могу понять, как-то странно пахнешь, не похоже ни на что. Он почесал в затылке, я услышал легкий перестук M&M's в его рукаве. «Летучая мышь», — сказал он, чуть помолчав. Мне показалось, что Мервин смутился. Тут я угорел. «Типа Бэтмен? Прикольно прям. А ты вроде птичка или нет?» «Скорее да, чем нет. Но я на самом деле не знаю. Короче, сложно». Теперь он почесал затылок, вытащил из-под воротника кулоны на цепочках. Их было много, и все они так переплелись, что трудно было различить, какой кулон какой цепочке принадлежит. В ярком свете поблескивали один из знаков зодиака — скорпион, ангел, покрытый синей глазурью, скарабей египетского вида и какие-то уже совсем мудреные штуки. На запястье у Мервина я увидел шрам в виде цифры 9. «Ну и, кстати, у тебя они тоже гремят, M&M's». «А мне везет, вот увидишь». «У тебя особое везение? Это летучие мыши так делают?» «Не, не делают. Это я делаю». Я посмотрел на него, пристально оценивая, потом улыбнулся. «Я сейчас хлеб возьму для сэндвичей. Знаешь место, где мы с тобой можем поесть?» «А вообще-то знаю». Когда я вернулся с хлебом, Мервин сказал... «Я все-таки немного знаю русский. Блять, ебать, хуй». Матерился он, кстати, чисто, почти без акцента, так что я подумал, что он по-русски и еще чего-нибудь знает, просто говорить не хочет. А я и не сомневался. Мы оба засмеялись и пошли к кассе. Ему, правда, повезло. Еще повезло мне. И через полчаса мы уже сидели на куце-зеленом пятачке перед автострадой. «Серьезно? Это типа в Лос-Анджелесе место для того, чтобы поесть?» Сидели мы под мостом, над нами и перед нами. С невероятным грохотом проносились машины. «Сюда точно никто не придет. Никаких тебе бездомных, никаких там копов. Ну, если они тебя не любят, это плюс». «А тебя не любят?» Он пожал плечами. «Ну, скорее маму». Мы глотали пыль, в горле першило, но мне было так клево ото всех этих тачек, от того, что казалось, будто мост сейчас обвалится. «Короче, никого вообще. Можно расслабиться. Мне такие места нравятся. Еще я знаю вот что». Он подобрал какой-то камушек и кинул на дорогу. «Они не остановятся, чтобы меня обругать. Слишком быстрое движение. А если мне повезет, будет авария». «Или если не повезет, это уж как посмотреть». Мы вывалили всю свою добычу прямо на слабенькую травку, сосредоточенно намазывали арахисовым маслом хлеб и заедали сэндвичи шоколадными батончиками, меняясь ими. «Вкусно», — говорил я. Еще говорил. «Да ну, такой себе». Берти Ботс мы тоже разделили. Мне досталось тухлое яйцо. Я съел его, пожав плечами. Не так плохо, как могло быть. А Мервина чуть не стошнило от ушной серы. «Слабак», — сказал я. «Слушай, а ты здесь давно?» «Да вот родился». «А чего у мамы твоей с копами? Она типа тоже ворует?» «Раз мы поляки, так сразу все и воруем». «А то не так». «А вот не так». Он легко заводился и легко остывал. Была в нем такая горячность, скорее даже приятная. Когда я злился, то обычно себе не нравился. А Мервин, он становился надменным, тут же задирал нос. Над ним забавно было наблюдать. Еще оказалось, что русский он знает хуже, конечно, чем мисс Гловер, но все-таки объясниться я с ним мог. Выяснилось, и что я отчасти могу понять польский с помощью украинского. Словом, установилось некоторое взаимопонимание. «Ну, кем она работает?» «Да не скажу я тебе». «А отец кем?» «Отцом точно не работает. Моя мамка из Закопани. Это в Карпатах. Типа зимняя столица Польши. Но на самом деле там такая скука. Знаешь, что на кладбище там написано? Нация — это народ и его могилы. Прямо на воротах. Тут я стал так смеяться, что чуть не подавился сэндвичем. Да это ж потому, что он закопан, закопан, понимаешь, в земле. Закопание, — холодно повторил Мервин, а потом тоже засмеялся. Я так и не понял, он врубился или я его просто заразил. Когда у нас остались только крошки и парочка дрожжей, мы закурили, смотря на проносящиеся мимо машины. Я тоже швырнул камушек, даже не успел заметить, как себя повел водитель, обернулся, хоть и заметил ли. Мы с Мервином говорили на смеси английского, польского, украинского и русского. Я не понимал, как так вышло, но мне было неожиданно комфортно. «Ну вообще», — серьезно добавил я согласен. «Все так. У меня миллион историй про могилки есть. И про ямы, и про расстрелы, и про то, как кто-то по пьяни умер. Ты же русский. У меня прадеда под Катынью расстреляли». «Может, мой прадед. Он был НКВДшник». Слово «НКВДшник» Мервин не понял. А вот слова «секретная полиция» и «Сталин» многое для него прояснили. Так мы в первый раз подрались. Мы катались по маленькому просоленному выхлопными газами пятачку земли и могли в любой момент скатиться вниз, прямо под бешено ревущие машины. Но никто не остановился, всем было плевать. Они проезжали слишком быстро, чтобы осознать, что мы в опасности. И чувство это было освобождающее. В Снежногорске люди один у другого на виду, всегда бы разняли. Всем друг до друга дело есть, а тут ты делай, что хочешь, хочешь даже умирай совсем один. Я был азартный, остервенелый, даже злой какой-то. Раньше я только с Юриком дрался, ну, если не считать уроки от отца, которые скорее уж были избиениями. Зато Юрик был куда крупнее Мервина, так что с поляком сладить оказалось проще. И вот когда я навалился на него и стукнул локтем в грудь, совсем прижал к земле и готовился победить, Мервин вдруг сказал: «Все, надоело теперь». И выбрался так быстро, так невозмутимо, что я даже не успел его остановить. Настолько меня ошеломил этот непринужденный тон. Мервин слизнул капли крови с разбитой губы, пересчитал свои кулончики, улыбнулся уголком губ и сказал: «Так я о чем говорил? Про закопание, значит? В общем, она забеременела, причем от видного человека, намекала, что от политика. Ну и поехала делать аборт. Приехала в Германию, значит, а там передумала. Польшу послала, потом послала и Германию, моталась по Евросоюзу, доехала до Ирландии, оттуда мотнула в Америку. Вот здесь-то меня и родила. Интересный выдался год, — говорит. Она летучая мышь? Что ты привязался к летучим мышам-то? Она волчица. Про волков я знал. Они, в общем-то, занимаются тем же, чем кошки, только в каком-то мелком смысле, в бытовом скорее. Пасут, значит, людей на вверенной им территории, у кого деревня, а у кого, например, школа, и не дают им увеличивать прорехи в мироздании. Это иногда значит объяснить ребенку, который убивает котов, что они живы, и им тоже больно. А иногда убить серийного убийцу. В общем, они такие санитары леса, это я знал. Стараются держать людей в чистоте, чтобы хуже не делали и без того израненному миру. Мервин взял одну из оставшихся конфеток, выплюнул, схватился за горло. «Это прям рвота!» Он заругался на польском, потом на русском. «А говоришь, везет тебе. Ты не представляешь, как. А у меня трава, она вкусная. Будто жуешь желе из клевера». Мервин растянулся на земле, вытянул руку и потрогал витиеватые граффити, какую-то нечитаемую, ну, мной уж точно, надпись. «Короче, мы нелегалы, поэтому копы ее не любят. А я не люблю рассказывать про дух своего, потому что я мало о нем знаю. У меня отца не было, чтобы рассказать. Я вспомнил своего отца и пожал плечами». «Ну, может, и повезло тебе, Мервин». Мервин снова закурил, оставил на фильтре пятнышко крови. «Слушай, я никогда не видел птиц, ну и тем более летучих мышей. Вы правда умеете летать?» Мервин как-то кривовато улыбнулся, а затем сказал: «Мы летаем во сне». Он не очень охотно говорил о своем происхождении, зато вдруг выдал мне страшную тайну. «Так-то моя мама проститутка». Он сказал об этом нарочито спокойно, беспечно. Спросил, «А твоя?» Она утонула. Когда жила с отцом, то не работала, а до того училась только. Но она всегда хорошо рисовала. «Училась на художницу?» «Нет, на электрика вроде. В ПТУ каком-то. Это школа для рабочих типа». Я понял, что совершенно не могу представить маму в университетской аудитории, что при всем желании не могу выдумать ей последующего безалкогольного будущего. А ведь она могла быть жива. Остался бы я тогда в Снежногорске или нет? — А твоя мамка? — спросил я. — Она училась? — Да вроде на преподавателя немецкого. — А зачем тогда ебет с мужиками за деньги? Работать не хочет. Я растянулся на траве, она была колючей, какой-то неживой. Надо мной был грязный бетон моста, угрожающий, грохочущий. — Ну ты идиот, — сказал Мервин. — Сам ты. Я ждал, что Мервин мне еще что-нибудь скажет, но он молчал с таким загадочным видом, словно знал какую-то страшную тайну. — Нет, ну правда. — Не скажу. — А чего? — Ну того. Ты еще не заслужил мое доверие. — Это потому, что я русский? — Да, я боюсь, что ты используешь эти сведения, чтобы захватить часть Польши. Мервин все время перебирал свои кулончики, старался безуспешно, конечно, распутать их. И, наконец, я спросил. — Да нахрена они тебе? Ну, то есть, педиковато же выглядит. — Ты педиковато выглядишь. — Вот уж неправда. Я взял еще один камушек, швырнул на дорогу, а Мервин, помолчав, сказал. — Это все про удачу. Ты веришь в удачу? А в судьбу? Его обычный игривый тон вдруг стал торжественным, каким-то официальным, а выпрямился он так, словно кто-то треснул его хорошенько линейкой. «Блин, ну ты чего? Я даже расстроился. Все же отлично шло. Кому нужно быть серьезным?» «Нет, ты послушай», — сказал Мервин. Он с нажимом провел ногтем по шраму в виде цифры 9. Мать какое-то время увлекалась астрологией. Она вообще-то страстная натура, ей много чего нравится. Быстро загорается, быстро остывает, а мне в душу запало. Вообще, не только астрология меня прет. Я и на картах гадать умею. Типа экстрасенс? Не, это знание. Просто наука слишком примитивна, чтобы понять судьбу и удачу. Почему нам везет, почему нам не везет, а зачем это нужно, понял? Нихуя не понял, если честно. Курили мы одну за одной, до легкости и кружения в голове. Я смотрел вниз, туда, где, как река, двигался поток машин, и думал, что скатиться вниз, пока мы дрались, было даже слишком легко. От этой идеи у меня сердце пело, честно. Я ликовал, потому что я выжил. Мне было искренне хорошо от того, что были совсем другие варианты. Мервин продолжал. Короче, может, это магнитные поля или еще что, но как иначе объяснить, что звезды влияют на нашу жизнь? Что в удачный день у тебя все получается, потому что все части механизма сошлись правильно. Я думаю, что там гигантские небесные машины, что звезды вроде шестеренок. Понимаешь меня? Ты шизофреник. Вот это да. Ну, это прикольно. Я никогда не видел шизофреников. А голоса ты слышишь? Нет. «Мужские или женские?» — Мервин засмеялся. «А я знаю эту уловку. Когда маму забирали в наркологическую клинику, ее тоже так спрашивали». «Для нарколожки это странно. Небось, твоя мама произвела на них впечатление». «Это уж точно. Она на всех производит. Но ты не слушаешь». «Да слушай, слушай». Глаза у Мервина сверкали. Я не думал, что он правда чокнутый. Не, люди верят во множество странных вещей, в конце концов. Я знал, например, что когда хоронят человека, нельзя, чтобы что-нибудь упало в гроб, а то в следующем году в могилу еще кто-нибудь ляжет. Тупорыло вроде как, а что-то скребется, говорит. Правда, Боря, правда, умрет человек от того, что ты к косточкам дяди Коли брелок с фонариком уронил Зря ты туда светил, зря ты туда смотрел, оттого и мамка твоя умерла, что ты брелочек уронил. — Но я не говорю, — продолжал Мервин, — что это прям настоящие машины. Скорее, какой-то аналог. Не технология, но что-то очень точное. Я не считал его сумасшедшим, а ведь он с неизбежностью чокнется, как все, кто летает, пусть даже во сне. Так папашка говорил, они все ездят крышей. Мервин вертел в руках позолоченный знак Скорпиона. Я родился, и все для меня уже определено. У меня большая роль. Только идиоты думают, что судьбу можно изменить, и только придурки думают, что поделать вообще ничего нельзя. Нужно понять, для чего ты рожден в этот мир, и тогда ты оседлаешь свою волну, свою колесницу. Слово «колесница», — Мервин сказал неожиданно легко и быстро, на русском и почти без акцента. Это меня очень впечатлило, почти мистическая правильность этого слова в его устах. «Какую, блин, колесницу? Когда это вообще случилось, что мы заговорили о колесницах?» «Это карта Таро такая. Для бешеной гонки, для успеха». Тут я уже окончательно перестал понимать, что он несет. «Нет, Боря, ну не отвлекайся». «Я не отвлекаюсь. Ты выглядишь так, как будто не веришь». «И не верю. Слушай, ну я тоже думаю, что судьба есть. Ну раз без тебя определено, где тебе родиться, то логично, что без тебя определено и где ты умрешь. Но ты уж как-то слишком самонадеянно говоришь, кого-то там оседлать, то да сё. Если это можно оседлать, то оно и не судьба вовсе». «Я тебе говорю о тайном знании, о способах повлиять на удачу, на судьбу. Надо все делать в нужное время, в нужном месте, и тогда у тебя будет получаться». «Но если судить по старым скейтерским джинсам и корке, которая осталась от надписи «Дизель» на толстовке, у Мервина пока получилось оседлать только любимого конька, неудачу какую-нибудь, не судьбу». «Ну вот ты понимаешь, мир — это театр, и люди в нем актеры, а бог в нем Шекспир. Матенька говорит, что бог ушел отдохнуть, и здесь его нет». «Ну, мне никто ничего не говорил, так что я имею свое мнение. В общем, у тебя роль. Там наверху тоже кто-то играет в кости. И это твои кости». «Вот жуть какая. Ты католик?» «Конечно, я католик. Я ж поляк. И мама моя католичка. Отец тоже католик был, хотя мы с ним и не знакомы». Тут я начал смеяться. Это все мне показалось таким же уморительным, как про могилы в Закопане. «Чего?» — спросил Мервин. «Заткнись ты, блин. Нет, правда, а ты сам во что-нибудь веришь? Хоть во что-нибудь?» «Ну, в правду верю. И в волю. В березки вот еще». Я засмеялся еще сильнее, до самой хрипоты. «И в могилки, и в ямы, и в заброшенные деревни, и в ядерные реакторы». Ой, мне смешно было, а Мервин смотрел все тем же нарочито серьезным, гордым выражением на красивом лице. «Польский пан, ёб его мать!» Утер я слезы, да и сказал. «Ха-ха, так ни во что не верю, конечно. А ты вокруг погляди, во что верить?» Мервин поднял упаковку из-под Берти Ботс, которую едва не унес ветер. «В магию!» Тут и он засмеялся. Мы одновременно посмотрели на светлое, низкое после дождя небо, совсем позабыв о гуле машин. Потом я долго рассказывал Мервину о Снежногорске, о продмаге, вертолетах, о гребне тайги и грязном Норильске. А у Мервина о Польше не было ни единой истории, а вместо дохерища рассказов про бомжей, дерущихся за крэк. Он мне вообще-то много говорил о Лос-Анджелесе. И такой у его рассказов был привкус химический, модных сладостей, гнилостный, больших свалок, хлорированный бассейнов во дворах Pacific Palisades, горький, загазованных трасс, свежий, кондиционированных баров, ну и еще много-много запахов, перечислять просто задолбаешься. Я теперь чувствовал их все, Мервин учил меня по-нашему. Я больше узнал о Лос-Анджелесе. Вот, например, что движение здесь сумасшедшее. Ну и чего, для меня после Снежногорска-то всякое сумасшедшим и было, что полно полуголых телок в блестках согласных за двадцатку отсосать в презервативе, что городских сумасшедших до хрена и больше, и у них такие, ну такие глаза, а местные индусы поят своих детей молоком со специями, когда те болеют. «Латиносы», — говорил Мервин, — «они вот прикольные. У моей ма был парень, он из наших, кот, Марко, мексиканец, что ли, щедрый чуви, только пропал куда-то». «Да застрелили, небось», — я пожал плечами. «Это ж город как кино». «Не-не, ты послушай сюда, этот город и есть кино. Тут же Голливуд и все такое». «Ой, когда тебе 14 такие вещи в голову приходят, тупорылые, но в голове как светятся гениальные мысли, которые до тебя, долбоеба, уж точно в голову никому не приходили». Мервин кивнул. «Глубоко», — сказал он. «Спасибо, я же русский. Глубокие мысли, глубокие могилы, глубокие экономические проблемы. Я хотел сказать, ямы в дорогах, конечно». Мы помолчали, долго глядели на трассу, на то, как блестели у машин лобовые стекла и задние, иногда швыряли камушки, и была у нас тайная надежда на большую аварию. Я лучше о том, как быть 14-летним, и не скажу. Тайная надежда на большую аварию. Ну а по-другому-то как? А никак. Я сказал, алкоголь бы. Ну, так, крючочек бросил осторожненько, поглядел на Мервина, на то, как весь он залоснился, заблестел. Ой, да прям молодец ты! Слушай, я из дома могу взять чего-нибудь, ну, если подождешь тут. Там просто отец, у него гости, ну и все такое. Ага, сказал Мервин, только давай без обмана, а то бросишь меня еще здесь. А чего тебе здесь плохо? Машины камнями кидать да пальцем вымазывать остатки арахисового масла. Я бы сам этим вечно занимался. Я отправился домой, шел за отцовским запахом, за запахом гнезда и дома. Матенька нам дала нюх, чтобы мы не теряли друг друга, и мертвых наших для того же самого. Пару раз в разношерстной толпе бизнесмены, укуренные студенты, бродяги, кришнаиты в оранжевом, мелькнула и моя мамка. Смотрела она на меня без интереса, поскольку знала все. Кинет взгляд и исчезнет. То в метро спустится, то под вновь разразившимся коротким дождем нырнет в ближайшую пропахшую специями вегетарианскую кафешку. Я за ней не следовал. Одно знал, она придет. Как надо ей будет, как сможет. Я глядел по сторонам, не запоминая дороги. Запах Мервина был слишком узнаваемым, чтобы я потом потерялся. Стало не то, что жарко, а душновато, как после кошмара ночью, и меня все время кто-то толкал. Я плохо ходил в толпе, мне все казалось странным, нереальным. Я чувствовал под городом братишек и сестричек, их тонкие тоннели, вены Лос-Анджелеса. Чувствовал, как вкусно тянет мясом, жиром и солью из Макдональдса. Так я был перегружен, всего мутило да качало, что пришла мне странная, словно сновидная мысль. Может, не пить? Глупости, конечно, а подумал. Я добрался до дома, поднялся по лестнице, покурил где-то на середине пути, оставив черное пятно от затушенной сигареты на аккуратно выкрашенной в салатовой стене. А чего чистюлями быть? Перед кем стараемся? Для вечности оно не важно. А для жизни даже вредно. Забываешь, где живешь. Запах отца все еще был острым, злым. Но я решил рискнуть. В конце концов, перед автострадой меня ждал Мервин, а мы уже стали друзьями. Насчет отца и злобы его тут я не знал. Могло быть так, что с самого утра пес этот его чем-то бесил, а могло быть так, что между этими приступами злости отец его братом звал и говорил, что жизнь за него отдаст. Он бы в правильный момент и отдал, такой был человек. В неправильный момент зато мог молотком по голове ударить или зарезать. Тоже такой человек. Вот я и парился, сколько себя помню, на тему «А какой тогда человек?» Не он, не папашка мой, а вообще человек. Он какой? Если уж разный такой, если в нем с самим собой общего ничего может не быть через минуту. «Па!» — крикнул я. «Я на кухню воды попью». В полутьме коридора я подумал, что ошибся, что отца нет и того пса тоже. Вот я один, возьму сейчас из холодильника что-нибудь, да и пойду к Мервину. А отец даже и не узнает, что я заходил. Потом глаза к темноте привыкли, и я увидел, что отец сидит в кресле у выключенного телека. Рука у него так отставлена, что все понятно, с рюмкой. «Папа, все нормально?» Я заглянул в гостиную, посмотрел на упрямо черный экран телевизора, потом в сторону и вздрогнул, наткнувшись взглядом на Уолтера. Я как-то сразу подумал, что это он. Имя ему очень подходило. Уолтер был ростом под 2 метра, широкоплечий такой блондин, с унылыми серовато-голубыми глазами. Сравнить бы его с солдатом, но выражение лица он сохранял такое постное, что на ум приходил только учитель математики. Я как-то понял, что он богатый. Не было у него золотых колец, вычурных часов, подчеркнуто дорогих ботинок, как у моего отца, но весь он излучал внутреннее превосходство, такое спокойствие неземное. Это я только у богатых видел, да у просветленных. Ну, на просветленного Уолтер похож вообще не был, ни на какого, а вот денег у него было. Видно столько, что сердце его успокоилось. Уолтер стоял у стены, не касаясь ее, между ним и отцом была тоненькая полоса его правильности, убогой вежливости. Конечно, он мне не понравился. От того, какой я вдыхал отцовский запах, сам вид Уолтера мне стал противен. Он так отца разозлил. Они оба молчали. Уолтер был старше моего отца лет на 10, может, на 15, но выглядел куда лучше. Лощеный такой мужик, ему тетеньку соответствующую. В Шанеле, да в Диоре, и можно пустить в какой-нибудь закрытый клуб, чтоб курил там сигары, да чесал языком про геополитику. Или что они там любят. «Извините», — сказал я на английском. Отец и головы в мою сторону не повернул, а Уолтер сказал. «Здравствуй, Борис. Мы с Виталием как раз говорили о тебе». «Здрасте. А чего вы обо мне говорили?» Если с моим именем Уолтер справлялся сносно, то папина произносил как «Виталий» с глуповатым растянутым «и» в конце. «Ничего, блядь, не говорили, кому ты нужен. Вон отсюда пошел», — сказал отец, даже не посмотрев на меня. Он почти тут же добавил на английском, с акцентом хуже обычного. «Он еще очень маленький, даже не думайте». «Но решительно не хватает никаких вариантов», — с нажимом сказал отец, и я почувствовал, что если не хочу получить рюмкой в голову, мне лучше всего хоть куда-нибудь исчезнуть. Из холодильника я взял бутылку «Абсолюта», сунул ее под толстовку, весь дернулся от холода, прошедшегося в животе, достигнувшего спины и вынырнувшего из позвоночника. Я слушал спокойный, почти лишенный интонации голос Уолтера. «Он рожден для этого, ты знаешь». «И будет делать все, на что способен, когда придет время. Тебе непонятно? Ты меня не понял?» Я выскочил за дверь, понесся вниз, думая о том, что идиотский Уолтер, пес, мать его, Анубис, серьезный загробный, хотел кинуть меня под землю так рано, еще раньше, чем планировал мой отец. Так мне стало обидно. Ты меня секунду всего видел, и я для тебя только мясо. А мне ведь хочется вырасти хорошим, здоровым. Никакое лицо учителя тут не поможет, когда у тебя сердца нет, когда нечему биться в груди да сочувствовать чужим детям. Я не его был детеныш. Он хотел моими руками жар загребать, это я сразу понял, хотя подробностей не знал, и решил, ты мне будешь враг навеки, Уолтер. Даже фамилии его не знал. К тому времени, как я вернулся к Мервину, бутылку уже отогрел своим телом. «Ну, гадость теплая!» «Да потерпишь. Слушай, а ты про Уолтера знаешь?» — спросил я. «Пес такой, серьезный». «Да, немного. Мутный чувак. Мамке хорошо помог, когда она копом в последний раз загремела. Ходит чай гонять, не трахает ее, что странно. А может, и не странно. У него вроде жена есть». Мервин помолчал, поискал в кармане сигареты, а я все глядел на розоватые полоски начинающегося вечера, под заживающие шрамы на небе. Я видел, как время течет. Мне это так нравилось. «Короче, у него есть суперплан. Утопия такая. Типа сделать из нас организацию. Собрать детей духа, разных всяких видов, да заставить их всех работать и не увиливать. Гитлер, короче. Это я тебе как поляк о любом так скажу, кто меня захочет заставить работать. Вот, в общем, у него все просто. Организуемся, объединим усилия, будем заниматься поиском наиболее опасных каверн во всех сферах мироздания и сдохнемся дружно. И чокнемся, и поубиваем друг друга. Короче, да, это если вкратце. А маме-то нравится. Надо же. Да что со взрослых взять-то? Пили мы прямо из горла, и у меня перед глазами не то по пьяни, не то еще по какой-то причине всплывало все время лицо отца, когда он сидел перед телевизором. Глаза стеклянные, рот приоткрыт. Ну, овощ овощем сидит, мертвец мертвецом, взгляд на мне задержать не может. С Мервином мы вдруг стали друзьями до гроба и плакали, обнявшись над историей о его помоечном щенке, которого он схоронил в парке. Я рассказал, как мы съели дядю Колю, а потом и мамку мою. «А родители ее, — говорил я, — которые меня хотели забрать, они даже есть ее не приехали. Это называется любовь? Это они любили ее так? Может, ей отец до сих пор не простил, что батьку моего выбрала и с ним уехала? Но я тебя спрашиваю, как так можно с родной дочкой и навсегда попрощаться?» «Что-то есть в твоих словах неправильное», — сказал Мервин, покручивая один из кулонов со странным символом, потирая его. «Но я слишком пьяный, так что ты меня лучше послушай». Он приподнялся, уставился на меня с синими глазами, с большущими зрачками и сказал: «Моя мама убивает людей, а я пью их кровь. Вот почему это все не произвело на меня должного впечатления». «Ого!» «Ну, она убивает мужиков, которые хотят убить ее. Маньяки в основном всякие, да экспериментаторы. На трассе такой херни полно». «Ну да, вполне по-волчи. Такая у Мервиновой мамы была территория». «Ну, я понял, у меня бабка была волчицей. При ней на заводе не воровали, во. Но я не понял, почему ты кровь пьешь?» «Чтобы спать. Я без нее не могу спать. Мне немного надо, но мать все сливает. Говорит, добру пропадать нечего». «Интересно, а если сожрать левую бабу или мужика, то они тоже будут потом ко мне приходить? Как тогда с матенькиным даром?» «Я ее из банок пью и бутылок. Не из людей. Но все равно противно. А когда мать кормила меня, то надрезала сосок. У мамки моей могилка вдали от земли, где родилась. Там так одиноко ей, а, тоскливо. И нас уже нет. Говно какое-то, а?» Такие мы были пьяные. Все плыло, и контуры у всего сделались мерцающими. Я с отцом пил и больше, но никогда так не расслаблялся, а тут мне хотелось блевать, смеяться и плакать. У всего открылось второе дно, я готов был говорить всю правду и слушать всю правду. И мне плевать было на окровавленные трехлитровые банки, как из-под томатного сока, которые мне представлялись, когда Мервин рассказывал, что он пьет, чтобы спать. Я никогда не откровенничал так со звериком моего возраста, с кем-то, кто мою последнюю правду понимал, кто мог бы не охуеть с того, что я мамино мясо ел. И мы с Мервином стали лучшими друзьями навек и плакали друг у друга на плече уже не пойми от чего. А вот я о чем подумал под небом, распадающимся на волокна, от того, что я тер и тер глаза. Какая-то другая боль у него была. У Мервина карпатская, темная, но не нутряная. Тайная тайна у него была, это да, но какая-то другая, схожая с моей и не та. Вот чего с панславянизмом-то случилось. Провалился он. Я вдруг придумал, как доказать Мервину, что я не трус, и чтоб он мне доказал, тоже захотелось. Так мы оказались на автостраде, то есть на автомосту, или как там это назвать. Долго шли по холмику, усыпанному мусором, под уходящим еще жарким солнцем. Думал, может, и вышли из Лос-Анджелеса уже. Под водкой я мало что понимал. Шли и шли по колючей траве, по пластиковым бутылкам и блестящим пачкам, выброшенным из окон, пока не уткнулись в автомобильный мост, по которому машины неслись с величайшей скоростью. Я смотрел. «Ого», — сказал Мервин, — «тут все заканчивается». «Ага, земля, все. А что за река?» «Лос-Анджелес». «Да город этот Даун». «Сам ты Даун. Это как Москва-река». «Москва», — он икнул и сказал. «Ты вообще уверен?» «Я тебе говорю, ты трус или как?» Река была гладкая, серебряная, глубокая, с искусственными бетонными берегами. Она шла глубоко в траншеи, запавшая, как вена у Нарика. «Боря, мы можем вернуться?» У заката оставались последние минуты. Бетон вдалеке был розовато-желтым, такие цвета, как на картине, типа «Возрождение» или «Барокко» там. По реке плыла банка из-под Кока-Колы. «Красивое место», — подумал я. «А над ним столько машин. Пройтись бы спокойно». Мы стояли на последнем пятачке сухой земли, ловили оставшиеся закатные всполохи. Некоторые водители уже включили фары. Нас шатало, и нам совсем не было себя жалко. «Ну, ты не бойся», — сказал я, подумав о том, что бы мне в такой ситуации посоветовал отец. «Один раз живем и умираем тоже один». «Вот это ты меня утешил, спасибо». Не то назад вернуть, не то выйти на мост. Мы стояли. В чужой стране я вдруг совсем перестал бояться смерти. Мы допили по последнему глоточку, бросили бутылку на обочину, и я сказал. «Все, вперед!» Я хотел идти первым, но Мервин выскочил вперед меня. «Со мной ничего не случится», — сказал он. «У меня судьба. Все решают звезды, стечение обстоятельств. Можно выжить в разбившемся самолете, а можно умереть младенцем у матери на руках, просто уснув. Мне повезет!» Он еще что-то говорил, но дальше я уже не слышал, да и не слушал. Все заглушил рев машин. Мы шли, прижавшись к обочине моста, к самому-самому краю. Все так естественно произошло. Я и думать забыл, что будет страшно. Смотреть на мост, никаких пешеходных дорожек, одна крошечная обочина, где сбоку от тебя только река в бетонном рукаве, совсем не то же самое, что идти по нему. Все сузилось. Я протрезвел мгновенно, до хрустальности просто, но тело теперь водило из стороны в сторону от волнения. Я был такой маленький по сравнению с грузовиками, которые неслись за нами, издавали протяжные отчаянные гудки. «Ёб твою мать, какого хуя ты гудишь? Я что, исчезну, по-твоему, от этого?» Я кричал до хрипоты. Мне, правда, было страшно, а еще стыдно. И остановиться я не мог. Честное слово, ну, обоссаться можно как страшно, а ноги все равно идут, сами по себе тебя спасают. Грузовики были огромные-огромные, как в детстве. В Норильске мне все машины казались очень большими, но особенно, конечно, грузовики. Я тогда читал про гигантомахию и титаномахию, и почему-то огромные машины сложились у меня близко-близко даже один в один с хтоническими тварями, порожденными безмерной землей Геей. Вот я тогда боялся на мосту. Мне казалось, что машины появляются оттуда, откуда и все дурное. Теперь эти детские воспоминания во мне вскинулись. Взбодрились. Всякий раз у меня внутри все перехватывало, когда очередной грузовик сначала оповещал о себе ревом, а потом все-таки проносился мимо, а перехватывало до боли, до спазма, до подступившей к горлу рвоты. Во рту было горько и кисло, и я кожей чувствовал приближение очередной машины. Закончилось бы все, зарыдал бы от облегчения. Мервин шел впереди. Несмотря на все его разглагольствование об удаче, плечи у него дрожали. Он дергался, сводил их еще сильнее и казался совсем маленьким ребенком. Впереди я увидел кусок фары. «Ага», — подумал я, — «значит, они сюда въезжают. Значит, еще вероятнее, что следующая машина оставит от меня ведерко костей, органов и свежего мяса. Такая скорость, папашке даже не придется меня разделывать». А буду я осознавать себя, когда стану приходить к нему? Или это буду уже не совсем я? Или что со мной будет-то? Куда я отправлюсь? В принципе, эти вопросы я себе задавал, чтобы не наблевать перед собой, а не от большого интереса к смерти. Хотя я, конечно, представлял, как все случится. Даже сообразить не успею, у меня будет всего секунда, думал я, но мысль о ней казалась от чего-то еще более отвратительной, чем представление об агонии и мучениях ракового больного. Как неожиданно просто перестать существовать. Это же самое чувство исходило от напряженного тела Мервина. Слишком они быстро едут, думал я. А мы как те камушки, которые кидал Мервин, только с большей вероятностью можем привести к аварии. Ха-ха же! Мы шли и шли. Казалось, что бесконечно долго, а потом мост вдруг кончился, река потекла в свою сторону, а мы скатились вбок на жесткую траву в самые колючки. «Мы не трусы», — говорил я на русском и на английском, и то же самое повторял Мервин на польском. «Не трусы, не трусы!» Внизу по дорожке бегали потные тёлочки в бриджах. Не подозревали они, что с нами было. Плевали они на это. Перед глазами у меня дрожала пленка темноты. Не то в мозгу помутилось, не то дурное что-то отсюда лезло. Я уже не понимал. «Не трусы, не трусы! Точно нет! Друзья навсегда!» «Никогда не забуду! Да, точно, будем друзьями!» Тут меня стошнило. Зачем я это придумал, зачем сделал, я не знал. И когда пришел домой с больной головой, с надеждами на самую чистую дружбу, ясности не прибавилось. Было уже темно, но весь город полыхал оранжевым. Зарево такое, что не уснуть будет, глаза болели. Сестричка моя тут же по штанине моей забралась, поприветствовала меня. «Ой, привет», — ответил я. «Никакого папашки, пустая квартира, но в Снежногорске мне и на отходосах одиноко не бывало, а тут я пошел в ванную, долго умывался и плакал, себя жалел». В холодильнике стояли кукурузные хлопья Apple Jacks и то самое клубничное молоко. Я сначала думал, что буду долго блевать, если хоть что-нибудь съем, а потом со скуки поужинал, пошел почитать «Труды и дни», и уснул на железном веке. Проснулся от ее холодных рук. Из каких она далей приходила? «Боречка?» — спросила она меня хриплым голосом. В легких ее была вода. Она говорила странно. «Ты зачем себя не жалеешь?» «А я жалею себя. Очень даже. Я над собой сегодня плакал». На ней все белое было. Не такое, как когда в гробу лежала. Не в земном была. «А чего над собой плакать, Боречка?» Тонкие губы у нее вытянулись в синеватую ниточку. Она обняла меня, поцеловала и остудила мне лоб. «Боречка, не надо с собой так. Я же люблю тебя. Я тебя и там люблю, как здесь любила. А мне вдруг так обидно стало. Тогда почему ушла? Чего ты пьяная туда упала? Или сама полезла? Где ты там? Как тебя там кормят? Любят ли тебя, как я любил? Как мы с отцом любили?» «Тебя никто так не полюбит, Катенька», — это отец говорил пьяный на могиле ее. Она обнимала меня, и не было жарко. Я все-таки понимал, что это не совсем мамка, а только какая-то ее часть, и мне чего-то не доставало. Но я был благодарен матеньке и за этот дар. Уложила она меня спать и долго гладила по волосам. Рукава у странной ее одежды были прозрачные. Сквозь них я видел луну.